взор и мысль. Скоро-скоро пыль земных дорог с утомленных ног мы отряхнем и увидим, что великий Бог в небе вечном будет все во всем. Открывая очи на заре, к лучшему и горнему стремись. Стоит научиться на земле к небу направлять и взор, и мысль. Горе не стучит обычно в дверь, многих застает оно врасплох. Но когда мы с верой смотрим вверх, наши скорби заслоняет Бог. Открывая очи на заре, к лучшему и горнему стремись. Стоит научиться на земле к небу направлять и взор, и мысль. И весну, и осень знает сад, годы могут красоту стереть. Но идем мы к светлым небесам, где не будем никогда стареть. Открывая очи на заре, к лучшему и горнему стремись. Стоит научиться на земле